Я и Илларион сидим в тени дерева и мирно беседуем. Илларион любит поговорить на научные, политические и литературные темы. О любом явлении жизни у него свое особое представление. Голова его полна всевозможных собственных теорий. Он не признает никаких авторитетов, кроме меня. Впрочем, и на меня он нередко смотрит с явным подозрением. «Где ты это вычитал?» — иронически спрашивает он. Я называю источник. «Да. Ну, знаешь, книги ведь тоже пишутся людьми, так что ты не очень-то доверяй им». В шарообразность Земли Лариону все же пришлось поверить, потому что на эту тему я прочитал ему почти двухчасовую лекцию. Верит он и в то, что, просверлив насквозь Землю, можно очутиться в Америке. Но почему же в таком случае люди не сверлят Землю, этого Илларион никак не может понять. На сей раз в нашей беседе принимает участие бабушка. Вместе со своей пряжей она примостилась тут же на пеньке. «Хорошо, сынок, вот ты говоришь, что сперва на свете появились животные, а потом человек. А кто же тогда доил коров и коз?» «Никто. Часть молока высасывали телята, а остальное проливалось». «Слышишь, Илларион, молоко проливалось». «Это еще ничего, Ольга. Ты спроси-ка у него, как труд превратил обезьяну в человека». «А ну, расскажи, сынок». «А что тут рассказывать? Взгляни на Иллариона и легко сама убедишься». «И ты, сопляк! Если зеркала нет, хоть в колодец посмотри на свою рожу!» — обижается Илларион. «Ты лучше расскажи своей бабушке, какой ты набрался премудрости!» «Так вы все равно ничего не поймете». «Стыдишься!» — ухмыляется Илларион. «Ну так расскажи ты, Илларион!» — просит бабушка. «А что рассказывать-то? Наплел какую-то чушь. Послушать его, так получается, что обезьяна проголодалась и начала обрабатывать землю». «Смотри ты. Дальше? Не могла же она лежа копать. Ну и встала на ноги». «Правда, сынок?» «Брешет он». «Ага, отказываешься от своих слов». «Разве я тебе так объяснял?» «Хорошо, если б так. А то я половины не понял». Я махнул рукой. Илларион продолжал. «Так вот, начала обезьяна копать землю». «А где она взяла заступ?» «Вот про это я забыл спросить. Эй ты, дурень, откуда у твоей обезьяны взялся заступ?» «Как откуда?» «Пошла она в сельмак к отцу и говорит: эй, браток, дай-ка мне вон тот 18-рублевый заступ», — ответил я. «А что, тогда Ацоя тоже был обезьяной?» — спросил Илларион. «Ацоя, положим, и сейчас обезьяна», — ставила бабушка. «С килограмма гвоздей украл добрых 200 граммов, да еще сдачу не додал». «Привет соседям!» Мы оглянулись. У калитки стоял улыбающийся Илико. Илларион испытующе посмотрел на него и спросил: «Илико Чигагидзе, признайся честно, как враг или как друг ты к нам пожаловал?» «Ты, по крайней мере, можешь быть спокоен. Я об тебя даже руки марать не стану», — ответил Илико. Пришел к соседям за советом. «Ну, тогда...» Илико подошел к нам еще раз вежливо, поздоровался и присел на бревно. Отсыпал себе табаку, а кисет спрятал обратно. Из другого кармана он достал другой кисет и протянул нам. «Закурите?» Илларион взял кисет, открыл, понюхал табак и вернул обратно. «Это, Илико, дорогой, принимай по порошку 3 раза в день. Таким, как ты, помогает». «Опять наперченный?» — спросил я. «Нет, трава», — ответил Илларион. Ну, не скажешь, зачем притащился? —